Глава 89. Conspiracynet.com. Последние новости. Атака на церковь. Нет, на этот раз наступление ведет не Эдмонд Кирш, а полиция Испании. Часовню Торо Хирона в Барселоне в настоящий момент осаждают местные полицейские силы. Внутри находятся Роберт Лэнгдон и Амбра Видаль, которые, по нашим сведениям, близки к успеху. И вот-вот явят миру величайшее открытие Эдмонда Кирша. Трансляция начнется через несколько минут. Отсчет пошел.